Сталинг мертв, сон перешел в смерть, красное, омерзительное лицо, ободранное, пятнистое, станет к утру застывшей маской, и слуга, раздвигая шторы, будет глазеть на бугор под стеганым одеялом, который когда-то был живым, и не почувствует ни сожаления, ни горя, а только испуг, потому что такие люди, как Сталинг, никогда не находили путь к сердцам других. Дернер сидел, обдумывая детали, ведь так делились их обязанности с Фрэмптоном. Фрэмптон стоял впереди, нес с собой уверенность и убежденность, нужные слова и манеру поведения. Они оба увязывали комбинацию, как делали это всегда, и лишь только раз их содружество омрачилось крошечной крапинкой плохой работы. Хотя в этом был виноват Фрэмптон, Дернерс не осуждал и не злился на него. Ни о чем не жалел. Что ни делается, все к лучшему. У него снова есть задача, достойная внимания. В конце концов, ему уже наскучило безделье в Брайтоне. На другое утро Сталинг приехал на Маунт-стрит. Его встретил один Рейкс. Минут 15 старик сидел в кресле у окна и говорил почти без перерывов. Он нахохлился, как ворона. В голосе его звучала властность, как у директора на собрании, когда решение уже принято, работа распределена и с немногими возражениями покончено. В нем не было ни снисхождения, ни отголоска дружбы, ни признания их явной вражды. Рейксу просто изложили задачу, дали приказ. Когда Сталинг поднялся уходить, Рейкс спросил: «И откуда все это золото возьмется?» «Узнаете позже. И моя задача будет взять его?» «Конечно». «Не пойму. Почему не рассказать детали сейчас же?» «Пока вам не нужно их знать. Сперва мы должны подготовить рынок. У вас для этого есть все нужные сведения. Так я буду выступать от собственного имени?» «Да». «Но ведь тот человек сразу же раскусит меня, если в нем есть хоть капля здравого смысла». «Конечно. Но он и сам себе не хозяин. Главари в этом деле никогда не появляются. Откровенно говоря, даже их имена редко знают. Вы будете играть роль подставного лица и поговорите с ним о деле». «Но он может заинтересоваться, откуда оно исходит». «Тогда вы встанете и уйдете». «Знаете, мне иногда хочется послать вас к черту. Желаю всего наихудшего. Я выхожу из игры», — сказал Рейкс со злостью. «Ради бога, но это лишь пустая фраза. Вы же знаете, что не можете так поступить». Когда Сталинг ушел, Рейкс набрал названный им номер телефона. Ответил мужчина: «Да». «Тони вернулся и хочет встретиться». Рейкс назвал данный Сталингом пароль. «Какой Тони?» Голос не изменился, любопытство не пробудилось в нем. «Эпплгейт». На том конце провода положили трубку. Рейкс подошел к окну и закурил сигарету. Это был сон. Сплошной кошмар. И Рейкс попал в него, к тому же в главной роли. Через 5 минут зазвонил уже его телефон. Тот же голос спросил: «Тони?» «Да». «Сегодня в 4 часа. Отель «Риц», номер 97. Войдете без стука?» «Спасибо». В 4 часа Рейкс вошел в отель «Риц». К главному входу только что подкатила свадебная процессия. Мужчины в праздничных костюмах с гвоздиками в петлицах, девушки в туфлях на высоких каблуках, в шелковых юбках и платьях, чарующая подвенечная фата. Вот так будет и у него, когда он возьмет в жены Мэри. Серые и черные цилиндры, вспышки фотоаппаратов и выстрелы шампанского, тот же высокий смех и сплетни. Рейкс приводит невесту в Альвертон. «А сейчас этот Рейкс, — подумал он, — идет к лифту, чтобы договориться о сбыте золота. Того самого, которое ему надо еще украсть. Тони вернулся и хочет встретиться. Куда же его толкает, черт возьми?»